Глава 8. Первые дни Мика волей-неволей сравнивала эту школу с прежней и удивлялась, насколько здесь все иначе. После строгих, а в чем-то даже чересчур строгих порядков, царивших там, ей казалось, что здесь полнейший разброд и шатание. Причем во всем. Это касалось не только пресловутого дресс-кода, которого в той школе придерживались неукоснительно, порой доводя ситуацию до абсурда. Так, например, однажды Мику отправили с уроков домой за неподобающий вид всего лишь потому, что она пришла в черной юбке, тогда как цвет школы был синий. Тут же ни о чем подобном даже не слышали. Мини-юбки, пестрые блузки, декольте, кожаные леггинсы. Пожалуйста. Яркий макияж, смелые прически, дреды, пирсинг. Да ради бога. Разве что тоннелей и иракезов пока не встречалось. Но в параллельном классе училась девочка с волосами цвета фуксии. И никого, в том числе учителей, ее вид ничуть не смущал. Парни тоже ходили кто во что горазд. В свитерах, толстовках, джинсах, спортивном. Для Мики, привыкшей видеть мальчиков в элегантных костюмах и при галстуках, такая свобода казалась попросту анархией. Дисциплина тоже хромала на обе ноги. И если на уроках еще соблюдался какой-никакой порядок, то на переменах творилась сущая вакханалия. Те, что помладше, с диким ором носились по коридорам, сшибая на пути всех и вся. Те, что постарше, умудрялись отвешивать им пинки на ходу. Старшеклассники и старшеклассницы курили в уборных. Но это они хотя бы делали тайком от учительских глаз. А вот обнимались, целовались в открытую. Не все, конечно. И не все так на показ. Но хватало и одной парочки, которая постоянно мозолила глаза. На каком бы этаже они ни занимались, Соня Рогозина и Колесников почти перед каждым уроком торчали у окна напротив кабинета и целовались. Иногда их любовные игры выглядели жуть как вульгарно. Это когда Соня усаживалась на подоконник, раздвинув ноги, а Колесников умещался промеж. Мика умерла бы скорее, чем позволила себе подобное. А Соне явно нравилось вот так откровенно показывать всем их любовь. Она обнимала его за шею, взъерошивала на затылке волосы, а порой еще и без стеснения обвивала его ногами, скрещивая их у него за спиной. Но никто не делал им замечаний, ни учителя, ни завучи. Некоторые одноклассники, тот же Жоржик, изредка отпускали в их адрес скабрезные шуточки, но в целом никого эти вольности не шокировали, кроме Мики. Она мимо этой парочки проскакивала пулей и старалась даже не смотреть, потому что было неприятно и почему-то стыдно. Соня, как-то поймав ее мимолетный красноречивый взгляд, фыркнула и насмешливо назвала ее ханжой. Правда, позже, как раз после Сониного выпада, Мике показалось, что Колесников не то чтобы конфузился. Испытывать конфуз он в принципе, похоже, не способен, но как будто уклонялся от этих прилюдных нежностей. Не грубо, а с улыбочкой, как будто, играя, отводил от себя Сонины руки, а то вообще оставался на переменах в классе, переговаривался с парнями, игнорируя ее манящие знаки. А однажды во время физкультуры у Мики лопнул ремешок на часах, прямо посреди урока. Физрук разрешил отлучиться, отнести их в раздевалку, чтобы не сломать, не потерять. Едва шагнув в предбанник, она услышала, что там кто-то есть. Из раздевалки явственно доносилась какая-то возня, а затем она и голоса услышала. «Соня, ну ты чего так разошлась? Ну-ну, тихо, солнце, успокойся. Ты же поговорить о чем-то важном звала, ну...» «Да блин, Соня, все, короче, завязывай. Сюда же могут войти», — узнала она Колесникова. «Да кто сюда войдет, кроме наших девок? А они и так все знают. Как зайдут, так и выйдут. Ну же, тебе же вот так нравится?» Мика остолбенела перед дверью. «Что они там вытворяют?» «Соня, да перестань, ты говорю, или я пошел». Возня прекратилась. «Я тебе больше не нравлюсь?» — спросила Рогозина с заметной обидой. «Да нравишься, нравишься». «А что тогда?» «Ничего». «Оно и видно, что ничего. Ты очень изменился, Женя. Избегаешь меня, отталкиваешь», — упрекнула Соня. На это он смолчал. «Приходи вечером. Придешь?» Тут же смягчилась она. «Не знаю». «Все ясно. Знаешь, Женечка, я же себе и другого могу найти запросто». Он издал смешок. Мика, поколебавшись, убрала часы в карман спортивной кофты и тихонько вышла в коридор. Не хотелось оказаться наедине с этой парочкой. Рядом с ними она и так всегда напрягалась, а сейчас и вовсе стала не по себе. Может, ей просто не нравилась Соня? Или Колесников? Нет, на Рогозину ей, по большому счету, было плевать. А вот Колесников? Он ей, конечно, не нравился. Его самодовольство подчас просто бесило. Что бы Колесников ни делал, играл с парнями в баскетбол, отвечал у доски или вот обжимался с Рогозиной, он всегда будто красовался. Поглядите, какой я молодец, полюбуйтесь мною. Типичный нарцисс. Даже когда его вызывали, и он ни черта не знал, он не тушевался, не сочинял отговорок, не спорил с учителем, как другие. Он с этой своей насмешливой полуулыбочкой честно говорил: «Не готов». «Почему?» «Забыл, гулял, неохота было». Любой вариант на выбор. И очередную заслуженную двойку принимал с бесконечным пофигизмом. Девочки взирали на него, как на идола, мечтательно вздыхая. А Мике казалось, что даже эта его честность – такое же выступление на показ, игра на публику. И ведь это работало. Еще и не всякий учитель ставил ему двойки. Больше грозились. Пожалуй, только физик был суров и принципиален, а женщины-педагоги велись на его улыбочки и прощали ему все грехи. Даже классная, грубоватая и вечно раздраженная заметно смягчалась, когда обращалась к нему. А что уж говорить о девчонках. Колесникову даже не приходилось просить списать. Они наперегонки сами ему предлагали, а он принимал их помощь с ленивым благодушием. Ну, ладно уж, так и быть, возьму, раз предлагаете. Нет, не все девчонки, конечно, заглядывались на него, далеко не все. Просто шуму от той горстки было столько, что, казалось, со всех углов летят вздохи. Женя, Женечка. Хотя и остальные относились к нему очень благосклонно. Лидером он не был, парни больше прислушивались к Леше Ивлеву. Но Колесников никому своего мнения и не навязывал. Ему нравилось нравиться, а не верховодить. Так что он вполне тянул на роль всеобщего любимчика. Из всего класса, наверное, только Вера Тихонова категорически не разделяла этих восторгов. Не велась вокруг него, не пыталась завладеть его вниманием, да вообще к нему не подходила и даже здоровалась сквозь зубы. Мика не сразу узнала ее. Миловидную хрупкую блондиночку. Только когда услышала, что ее все в классе зовут Тишей, вспомнила. И ведь еще тогда она заметила в ней натянутость, ну а сейчас неприязнь. Вера к Колесникову на фоне всеобщей любви просто бросалась в глаза, как чернильная клякса на белом листе. Позже одноклассницы Альбина и Света просветили, что в прошлом году Вера с Колесниковым встречалась. Сама Мика ничего у них не выспрашивала. Так зашел разговор. «А тебе у нас как? Нравится?» — обратилась к Мике Света Скороходова, сидя рядом в столовой. «Да», — не глядя кивнула Мика, теребя котлету вилкой. «А где лучше? Там, в 24-й или у нас?» — поинтересовалась Альбина. «Не знаю», — покривила душой Мика. Но, разумеется, там. Эту школу с прежней даже рядом нельзя поставить. Это как сравнивать вагон люкс и плацкарт. А какие там сильные предметники, какой высокий уровень знаний. И еще там нет никого, кто бы настолько ее нервировал одним своим присутствием, как Колесников. Но всего этого девчонкам не скажешь ведь. А из наших пацанов тебе кто-нибудь нравится? Не отставали девчонки. Да вроде все нормальные. Леша так вообще... Мика улыбнулась, не зная, какое слово для него подобрать. Нашла его взглядом. Он сидел за соседним столом с парнями и, несмотря на оживленную беседу, тотчас посмотрел на нее в ответ, словно почувствовал. Порозовев, улыбнулся ей. Хорошо, что Колесников в столовую принципиально не ходил. Перебивался газировкой и шоколадками, которые покупал иногда в павильоне рядом со школой. Леша по секрету рассказал ей, смеясь, что тому, оказывается, плохеет от насекомых, во всяком случае, от тараканов. Хоть сам он ни за что в этом не признается. Но, узрев однажды в столовой таракана, Колесников теперь близко сюда не подходит, брезгует. Впрочем, Мика и сама теперь опасливо озиралась во время обеда. «Да, Лешка классный пацан», — подтвердили девочки и с придыханием спросили. «А что у вас с ним?» «Ничего такого. Мы просто друзья». «У-у-у», — разочарованно протянула Альбина. «А мы думали, вы типа вместе». «А Женя как тебе?» — спросила Света. — Не знаю, никак. — Ой, да ладно! — засмеялись обе. — Он же у нас такой красавчик. — Что, скажешь нет? — Наверное, — пожала плечами Мика. За ним девки видела, как бегают? На Рогозина не тише. Она к нему никого и близко не подпускает. — Ага, Цербер! — хихикнула Альбина. — Тише? Вера Тихонова? А при чем тут она? — не поняла Мика. Как мне показалось, она, наоборот, его недолюбливает. «Ага, недолюбливает», — хмыкнула Света. «Сонька же отбила Колесникова у Тихоновой. Не знала. Что, никто не поведал еще?» «Так вот, они раньше типа встречались. В прошлом году». «Ой, да какой там встречались?» — скривилась Альбина. «Три раза по району прошвырнули под ручку, и все». «Ну, я и говорю, типа. Он с ней так просто ходил, а Тиша сразу решила, что у них там все серьезно. Вот теперь и молча ненавидит обоих. А когда думает, что никто ее не видит, смотрит на него, как больная собака». Света состроила молящую, мученическую гримасу, и девчонки захохотали. Мика поспешно подхватила полупустую тарелку и поднялась из-за стола. Потешаться над чужой драмой ей уж точно не хотелось. Забавно, но вечером того же дня Леша Ивлев, зайдя к ним на чай, спросил ее почти то же самое. «Ну, как тебе у нас? Никто не обижает?» «Да ничего, жаловаться не на что», — честно ответила Мика. «Видел, ты с девчонками сегодня общалась?» «Да, немного». «Ну и как? Ни с кем еще не подружилась?» «Нет пока». «А Женька как тебе? Колесников?» Такой вопрос из уст Леши ее удивил, но она честно задумалась. Как он ей? Он и до разговора в столовой не особо ей нравился, а теперь так вообще вызывал жгучее отторжение. Павлин, которому в радость наблюдать, как из-за него страдают девчонки. Бросил одну и хватает наглости обжиматься у нее на глазах с другой. Нет, Мика таких терпеть не могла. Но этот Колесников был другом Леши, а Леша ее друг. Поэтому она замялась, осторожно подбирая слова, чтобы его ненароком не обидеть. «Ну, так, я вижу, что он у вас популярен, но...» «В общем, Леш, в число его поклонниц я не вхожу». Леша неожиданно рассмеялся. «Слышал бы он! Это был бы жестокий удар по его самолюбию».